Глава 9. В путь я отправилась на рассвете, не дожидаясь, когда все проснутся. Поцеловала детей, шепнула Анне и Катриле, что Гирем уже здесь. Я ему все рассказала, и он знает, что делать. Села в карету и выехала из Златограда в сопровождении всего пары наемников. Они проводят меня до Ургорода, а потом вернутся. Я больше не боялась, что они попадутся Илайе. Этой ночью в свете костров было видно, в лагере амазонок собраны все шатры, а значит, воительницы готовы уйти из пустоши. Но вот кто это был тот загадочный он, которого они ждали, я не понимала. У меня не было ни малейшей идеи по поводу этого человека. Однако ситуация мне не нравилась. Дорога до Ургорода, строительством которой мы занимались уже несколько месяцев, пока все еще оставалась узкой колеей, петляющей между деревьями, холмами и оврагами, за исключением небольшого кусочка рядом с городом. Ельки только-только начали поступать в достаточных количествах, и много сделать мы не успели. Мы никогда не бросали дорогу без присмотра, и несколько раз за сезон мои люди очищали обочины от поросли кустарника, чтобы измененные животные пустоши не могли незаметно подобраться к людям. Незащитная полоса возле крепости, конечно, но гораздо лучше, чем могло бы быть. Я немного волновалась. Обычные обозы были несколько больше и сопровождения, а сейчас нас было всего четверо вместе с кучером. Разумнее было бы отправиться до Ургорода верхом, а карету нанять уже там. Но у меня было две причины поступить иначе. Во-первых, я хотела, чтобы Илайя заметила мой отъезд. Если она отправит за мной своих воинов, то у меня будет шанс пообщаться с амазонками без вмешательства артефакта подчинения. Если она решит проследить за мной лично, то амазонки в лагере могут выйти из повиновения. Я же помню свои ощущения при воздействии артефакта. Невозможно не понять, что тебя подавляет чужая сила, заставляя делать то, что тебе самому совершенно не хочется. Это очень неприятно и причиняет физическую боль. И я надеялась, что, получив шанс уйти от Илайи, некоторые амазонки перейдут на нашу сторону. А во-вторых, я не хотела, чтобы Гирем думал, что я спешно сбежала из-за него. Пусть считает, что это просто совпадение, и моя поездка запланирована очень давно. Я боялась, что ночной король Грилории и король соседней страны откажет мне в помощи, если узнает, что у него нет ни единого шанса вернуть меня. Ведь именно это желание было единственным мотивом всех его поступков, случившихся в последнее время. Большую часть ночи мы с Гиремом и герцогом Форентом, который снова присутствовал при нашей беседе в качестве моего советника и дуэни одновременно, обсуждали ситуацию и составляли план действий. Гирем предложил выкрасть у Илайи артефакты и, когда она лишится их защиты, убить ее, отравить тем же Морозко, например, а потом расторгнуть контракт с амазонками и отправить их во свояси, наняв в качестве основной охраны Салвера с его отрядом, который можно легко пополнить в том же Ургороде. План меня, в общем-то, устраивал, однако я сомневалась, что у Гирема получится незаметно снять артефакты с шеи Илайи. Поэтому я настояла на составлении запасного плана, который был и проще, и сложнее одновременно, и имел гораздо больше неприятных последствий для нас. Мы должны были встать в глухую оборону, закуклиться в стенах поселения и ограничить выход наружу, чтобы не сталкиваться с Илайей. Еды и воды у нас было достаточно, чтобы выдержать длительную осаду. А когда я вернусь с подмогой, мы нападем на воительниц и просто-напросто уничтожим их вместе с их предводительницей. Она не сможет сбежать и спрятаться за магическими артефактами. Нас будет слишком много, чтобы она могла остановить всех, отдавая приказы лично каждому. И третий вариант плана предусматривал ситуацию, в которой Илайя отправится за мной. Это был бы самый лучший вариант для Златограда, но о нем Гирем не знал, как не знал и о моем отъезде сегодня утром. Дорога до Ургорода занимала почти весь день. И если первое время мои страхи заставляли меня зорко следить за кустами, мелькающими в окне кареты, чутко вслушиваться в то, что происходило снаружи, то постепенно я успокоилась и даже смогла заснуть, положив голову на спинку мягкого, обтянутого гобеленовой тканью дивана. Проспала я несколько часов. Когда открыла глаза, солнце уже стояло в зените и палило так, что в карете было невыносимо жарко. По спине бежал пот, а во рту пересохло. Я выглянула в окошко, чтобы оценить обстановку. Судя по состоянию дороги, обочины которой густо поросли кустарником и травой, мы уже пересекли границу пустоши и двигались по территории Грилории. Здесь можно было не опасаться нападения измененных животных, которые предпочитали охотиться в пределах своих земель и покидали пустошь очень редко. Мне срочно нужна была передышка, и я приказала искать место для стоянки. Через половину свечи нам попалась небольшая полянка на краю дороги, где мы и решили остановиться, чтобы отдохнуть. Здесь, если я правильно помнила, рядом протекала крошечная речушка, про которую в народе говорят, мол, кошка перейдет, лапы не намочит. Но зато в ней можно было немного освежиться, и это радовало. Пока кучер занимался лошадьми, а воины исследовали местность, я отправилась к краю полянки, на которой я еще из кареты заметила заросли осоки. Память меня не подвела. Здесь на самом деле прямо среди травы бежал довольно полноводный ручей, превращавший землю вокруг себя в неглубокое болотце. Пока добралась до берега, испачкала туфли, но я не жалела. Там лежал огромный плоский камень, слегка нависавший над водой. Я мгновенно скинула туфли и чулки и, плюхнувшись на край, опустила ноги в прохладную воду. Застонала от наслаждения. Захотелось окунуться целиком, но это было бы совсем за гранью приличия. Я поболтала ногами в тяжелой темной воде, чувствуя, как она ласкает ступни и мягко массирует между пальцами. Теперь жара не казалась мне такой жуткой. «Ваше Величество!» За спиной раздался голос одного из наемников, который, по всей видимости, сопровождал меня во время прогулки, не показываясь на глаза. «Мы поймали какого-то странного человека. Он говорит, что идет в Златоград к Лае». Задерживаться я не стала, и через несколько мгновений уже разглядывала толстяка в длиннополом сером платье совершенно незнакомого мне покроя. Толстяк, мужчина примерно моего возраста, зевал, прикрывая рот ладонью, и часто моргал сонными глазами. Кажется, мои воины поймали его, когда он спал. «Вот», — буркнул второй воин, — «из всех наемников он был самым нелюдимым, и все жители нашего поселения уже привыкли к тому, что он говорит таким тоном, как будто бы собирался нагрубить. На самом же деле он был добрым и миролюбивым, обожал детей и очень часто катал на себе висевших гроздьями ребятишек. Под кустом дрых, говорит, в Златоград идет, к амазонкам», добавил он крепкое словцо, показывая отношение к женщинам, которые взяли в руки оружие. Я поморщилась. А толстяк вообще растерялся и замер с открытым ртом, а потом покраснел так густо, что я невольно улыбнулась. Какой стеснительный мне попался лазутчик! «Ваше Величество, первый воин, который позвал меня, решил взять дело в свои руки. Мы можем допросить его и вытянуть все, что он знает, и не знает тоже», — недобро усмехнулся он. Толстяк в это время зевал, но, услышав, что его ждет, подавился зевком, уставился на меня и, пошлепав толстыми губами, произнес: «Ваше Величество!» Голос у него оказался тихий, невысокий и какой-то особенно теплый. Когда слышишь такой голос, невольно думаешь, что этот человек очень дружелюбен и не способен ни на какую подлость. Но я ему не поверила. Слишком хорошо знала, какие тайны могут скрываться за внешней доброжелательностью. «Что вам нужно в моем городе?» – спросила я. Прокашлялся толстяк, то ли прочищая горло, то ли нарочно оттягивая время, чтобы придумать правдоподобную сказку. «Я шел в южную пустошь к Лае». «Угу», — помрачнела я. «Значит, это на самом деле тот человек, которого и Лая ждала в пустоши. Очень удачно мы остановились отдохнуть. Что вам нужно от воительницы?» Снова кашлянул толстяк. «Она должна была устроить мне встречу с вами». Он неловко улыбнулся, а я насторожилась. Слишком уж сильно это походило на вранье. «Устроить со мной встречу, значит?» «Ага. Илая точно не стала бы ждать такого шпиона. Здесь явно что-то было не так». «Что ж», — я растянула уголки губ в искусственной улыбке. «Мы встретились?» Что вы хотели сказать мне? Или сделать?» Вкрадчиво задала я второй вопрос. Возможно, Илайя наняла этого толстяка, чтобы навредить мне. Хотя нет, я тут же отбросила эту мысль. Что может сделать этот необъятный человек? Да он даже приблизиться ко мне незаметно не сможет. «Ваше Величество», — изобразил поклон толстяк. Его тело было таким огромным, что даже согнуть спину не вышло. «Мой друг просил передать, что он готов встретиться с любым из правителей внешнего мира, если они способны говорить от своего имени. И если вы решитесь почтить его своим визитом, то он поможет вам защитить ваши города». Я улыбнулась. В этот раз совершенно искренне. Слишком уж забавно звучали слова этого мужчины, а он, поколебавшись один миг, добавил. «А еще я должен был забрать у Илайи то, что она украла у моего друга. Однако я чувствую, что Илайя эти вещи передала вам, и они сейчас здесь. Мой друг хотел бы вернуть свое имущество». Ситуация перестала мне нравиться мгновенно. Я нахмурилась. Если до этой фразы толстяк вызывал во мне смех, то сейчас стало совсем не смешно. Единственные вещи, которые раньше принадлежали Илайе, а теперь лежали в одном из моих сундуков, загруженных в багажный ящик кареты, были те самые артефакты, которые притащила Хура. Но откуда он мог об этом знать? Я лично спрятала артефакты между слоями одежды. «Я не понимаю, о чем вы? И зачем нужно защищать наши города?» – перевела я разговор. «На нас никто не нападет!» Толстяк тряхнул головой и снова пошлепал губами, как будто бы проговаривая про себя что-то. «Это не так», – вздохнул он. «Страны Северной Пустоши уже наши. Абригорианская империя почти пала. Скоро падет Аддийский султанат. Они не в состоянии сопротивляться». Он сделал паузу, как будто бы не договорив что-то, и резко закончил. «Пока держится только Грилория. Их король — наследник богов, и...» Он снова запнулся и замолчал. «Псих! Он просто псих! И его друг, похоже, тоже! Значит, они уже почти захватили Абригорию и вот-вот захватят Аддию!» Мне захотелось рассмеяться. Большего бреда я в жизни не слышала. Я не деревенская дурочка, способная поверить во всякую чушь. Если бы не его странная осведомленность об артефактах и то, что его ждала Илайя, я закончила бы разговор и уехала, оставив толстяка и дальше спать под кустом. Но сейчас я была уверена, он что-то недоговаривает, и я должна была выяснить, что именно. Но не здесь. Я не могу терять время на допросы. Мне нужно было во что бы то ни стало забрать толстяка с собой. «Благодарю вашего друга за приглашение, но, к сожалению...» Я выделила это слово голосом. «Не могу его принять. У меня слишком много дел, сами понимаете». Я сделала скорбное лицо. «Государственные дела требуют уйму сил и времени. А по поводу имущества вашего друга, сожалею, но у меня его с собой нет». Отдавать артефакты психам никак не входило в мои планы. Возможно, Илайя его продала или потеряла. Толстяк тяжело и сочувственно вздохнув, кивнул. «Если хотите, можете проверить сами», — заметила я. «Илайя сейчас в пустоши. Но хочу вас предупредить, измененные пустошью бешеные крысы совсем обезумели. Они шастают по дороге и нападают на путников. Сегодня утром, — соврала я, — из-за нападения этих мерзких животных я потеряла 8 человек. Из 10 воинов сопровождения у меня остались только 2». Я старалась говорить правдоподобно и уверенно. «Боги!» — выдохнул перепуганный до смерти толстяк. Он даже побледнел, услышав мою сказочку о гибели воинов. «Мне так жаль, что я ничем не могу им помочь. Вот если бы я...» Он снова запнулся и перевел разговор. «Вы не будете против, если я поеду с вами? После того, что вы рассказали, мне страшно путешествовать одному. И хотя мой друг снабдил меня...» Еще одна пауза, выглядевшая странно и пугающе. «Но все равно, я умоляю вас позволить мне присоединиться к вам в этой поездке». Он помолчал и добавил. «Я все равно не могу войти в пустошь». Он вздохнул. «Хотя Агор надеялся, что уж мне-то это под силу». Я молчала. Ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Слишком уж последователен был странный толстяк в своих речах и эти паузы. Моя интуиция, дремавшая уже много дней, внезапно проснулась. Толстяк принял мое молчание за попытку отказаться и взмолился. «Прошу вас, ваше величество, не оставляйте меня на съедение крысам. Я могу ехать рядом с кучером и помочь ему управлять лошадьми. Я ни разу этого не делал, но думаю, у меня получится. По крайней мере, со свиньями я справлялся легко». «Свинопас?» Не рассмеяться оказалось сложно. Вопросы, ответы на которые я хотела узнать, никуда не делись. Но почему свинопас? К тому же его речь совсем не была похожа на речь крестьянина. Говорил он правильно, грамотно строил предложение и вообще. Любой простолюдин, встретив королеву, пусть даже кукольного королевства, вел бы себя по-другому, мне ли не знать. Я тысячу раз видела, как теряли дар речи во время аудиенции богатые, но не титулованные горожане. Благоговение перед аристократами и тем более перед королевскими особами они впитывали с молоком матери. А этот свинопас совершенно не походил на свинопаса. Либо это очередной выверт психически нездорового сознания, либо он притворяется. И я поставила на второе. «Думаю, мой кучер сам справится с управлением лошадьми, а вы можете ехать в моей карете, но сначала мои воины обыщут вас». «Да-да», — закивал свинопас, — «разумеется». Но прежде чем сесть в карету, мы перекусили. Свинопас ел за троих. А у меня кусок в горло не лез. Вопросы крутились в голове без ответов. Факты никак не складывались в цепочку и оставались россыпью колец, на которых на первый взгляд не было никакого изъяна. Однако соединить их у меня не получалось. Они рассыпались уже на третьем шаге. Свинопас кое-как утрамбовался в карету и, тяжело отдуваясь, сел, заняв целый диванчик. Он раскраснелся и даже вспотел. Вытащил откуда-то из своей хламиды огромный под стать себе платок и вытер выступивший на лбу пот. Оглядел карету, тяжело вздохнул, упираясь взглядом в маленькое открытое окно. Мы тронулись. Толстяк дышал громко и шумно. Ему явно не хватало воздуха, хотя и уже сделала, что могла, отодвинула шторы, открыв окошко во всю ширь. «Ваше Величество!» Не прошло и половины свечи, как он не выдержал. «У вас здесь просто невыносимо жарко. Если вы закроете окно, то я, пожалуй, смогу немного исправить ситуацию. Прошу простить меня, но иначе мне не справиться. Я всего лишь присматривал за свиньями». Я тяжело вздохнула. Опять этот чудак несет чушь. Однако мне нужно было расположить его к себе, даже ценой невыносимой духоты. Тем более я уже решила, что как только узнаю все, что мне нужно, немедленно избавлюсь от попутчика. Не убью, конечно, просто выгоню из кареты, пусть идет пешком. Поэтому, не давая себе ни единого мгновения на размышления и поиск компромиссов, потянулась к окну и захлопнула створки. Толстяк облегченно выдохнул, сложил руки на груди и, прикрыв глаза, что-то зашептал. Я уже открыла было рот, чтобы что-то спросить, как пораженно замерла. Со стороны толстяка ощутимо потянуло прохладой. Жар определенно спал, а мне даже захотелось накинуть что-нибудь на мокрую от пота спину, которую сейчас ощутимо холодило. Но как такое может быть? «Кто ты?» Наконец я смогла справиться с удивлением и задать вопрос, который вообще-то нужно было задать первым. «Меня зовут Виним», — улыбнулся толстяк. «Я монах».